Купидо ожидал услышать вовсе не эти неопределенные слова, но он знал, и они необходимы, ведь что бы человек ни говорил, он всегда может допустить промах. Это была медленная работа — искать того, кто орудовал страшным пастушеским ножом, в каждой беседе ловить хотя бы искру света, все время следить, чтобы ни одно слово, относящееся к жертве, даже самое тривиальное, не упало в бесплодную землю, как сказано в Евангелии, а лишь в плодородный перегной памяти, и ждать, пока оно даст росток, вынеся на поверхность правду. Кроме того, любые новые данные, найденные детективом, соединяясь с тем, что он уже знал, позволяли лучше понять общую картину. Точно так же, изучая новый язык, улучшаешь все остальные, какими владеешь. Кто автор этих скульптур? Эмилио Сьерра. Друг Глории? Да. Купидо понял, почему ему показались знакомыми перекрученные и стилизованные железные фигуры. Он узнал их по рисункам, которые видел несколько часов назад. Они похожи на кое-какие картины Глории. Камила в первый раз улыбнулась, удивленная и довольная его наблюдательностью. Она вытащила из незапечатанной коробки и поставила на пол скульптуру из трубок и железных пластин около 50 сантиметров высотой. Та напоминала фигуру охотника, вооруженного луком. «Посмотрите, Эмилио тоже попал под ее влияние», — объяснила Камила. Глория говорила, что у каждого из них была своя интерпретация рисунков из пещер. Но, глядя на результаты, тотчас догадываешься, кто был истинным творцом, а кто плагиатором. Фигуры Глории находятся в движении, фигуры Эмилио статичны. У работ Глории есть лицо, у этих только маска. С Глорией всегда было так. Она подпитывала нас всех. Я замечала, что некоторые женщины, посидев с ней за обеденным столом или поработав несколько часов, начинали имитировать ее манеру говорить, а, улыбаясь, примеряли на себя ее улыбку. «Но если Глория устроила эту выставку, — начал Купидо, указывая на скульптуру, — значит, она не чувствовала на него обиды. Нет, конечно, нет. В действительности ей льстило, что даже такой самонадеянный человек, как Эмилио, позволяет ей быть ведущей в их тандеме. Потому что Глория не просто рисовала, она умела остановиться и подумать о том, что же она рисует. Наверное, подобное происходит со всеми большими талантами. Последние месяцы Глория переживала новый виток карьеры, я бы сказала, более осмысленной. То, что Эмилио ей подражал, лишь доказывает ее лидерство. Кроме того, не открою вам ничего нового, если скажу, были и другие личные мотивы, объединявшие их. Понимаете? Они были любовниками. Один из рабочих услышал вопрос и заинтересованно обернулся, но тотчас же вспомнил о своем деле под укоризненным взглядом, который бросила на него Камила. По крайней мере, они в это играли. Англада знал такие вещи, хотя и должны оставаться в тайне. «На самом деле всем известны, правда?» «Думаю, да», — ответил Купидо. У него было ощущение, что она пытается намекнуть на что-то, чего он не может понять. Тем не менее, у них были серьезные отношения. Они ведь даже решили в ближайшем будущем пожениться. Камила скептически улыбнулась. «Пожениться? Не верите всему, что говорит Маркос. Возможно, они и говорили об этом, но не думаю, чтобы Глория решилась на такой шаг. По крайней мере, сейчас». Она была из тех страстных личностей, которые понимают совместную жизнь не как договор о сосуществовании и даже не как пакт против одиночества. Она часто повторяла, что если партнер не может привести тебя в рай, а ты вынуждена жить с ним, в результате он ввергнет тебя в ад. Еще она говорила, что во всех парах, которые она знает, есть штурман и есть тормоз. Тот, кто быстро продвигается вперед, и другой, кто его задерживает. И Маркос, и Эмилио, пусть оба ее и любили, были для нее тормозом. Купидо спросил себя, за счет чего удавалось Глории очаровывать всех, кто сталкивался с ней на жизненном пути. Ему стало интересно, а сам он тоже не сумел бы устоять перед ней, доведясь им встретиться. «Когда была собрана экспозиция?» — спросил он Камилу. 9 дней назад. Открылась на прошлой неделе в среду. «Сьерра все время был здесь?» — спросил Купидо, хотя уже знал ответ. Знал от лейтенанта, что в конце той недели Эмилио был в бреде. «Если вы хотите знать, был ли он здесь в субботу, то нет, не был. В выходные мы закрыты. Я была здесь одна всю неделю. Днем занималась счетами. Глория ненавидела бухгалтерию и поручила это мне. Никто не появлялся здесь всю неделю», — сказала она, попав в одну из маленьких ловушек, которые расставлял Купидо, хотя чувствовал себя при этом неловко, потому как всегда думал, что собеседник может их разгадать. Но, к его удивлению, ловушки часто оказывались эффективными. Сейчас, из слов Камилы, он вывел для себя, что ее также никто в офисе не видел. «У Глории были враги среди людей ее профессии?» «Нет ни одного художника, у кого не было бы легиона врагов среди коллег», — сказала она уверенно, со злой улыбкой. «Многие друг друга яростно ненавидят. Вы бы слышали, что они друг о друге говорят за глаза. Но если вы думаете, что кто-то из них убил ее, то ошибаетесь. Не потому, что не хотели бы, а потому, что искусство превращает тех, кто им занимается, в трусов. Много размышлений и мало поступков. История искусства насчитывает много самоубийц, но не убийц. Кроме всего прочего, то, как она была убита, так она запнулась, чтобы найти подходящее слово. Так дико. Это мог сделать только кто-то, совсем потерявший человеческий облик и живущий в какой-то нечеловеческой среде. Купидо не был с этим согласен, но возражать не стал. Затем вынул из портфеля бумагу с рисунком. «Вы знаете этот рисунок?» Камила посмотрела на него не более 2 секунд опытным взглядом, немного прищурившись, как это делают близорукие люди, возможно, из кокетства, отказывающиеся носить очки. «Да». «Где вы его видели?» «Пойдемте», — сказала она, возвращаясь в офис. Камила открыла дверцу шкафа и поискала в деревянной коробке, прежде чем протянула детективу ладонь, на которой лежали 3 одинаковых значка. «Мы купили их у Глории. Она придумала этот рисунок. Это логотип одной экологической компании. Как мне кажется, рисунок довольно вялый, слишком легковесный. В нем нет достаточной силы, чтобы на кого-то воздействовать. Хотя я сомневаюсь, что французов волновали подобные протесты. Были все же люди, которые носили значок на одежде». Детектив слушал молча. Все рассказывали ему об этом значке одно и то же, и у всех, похоже, он имелся. «Значит, он бесполезен в качестве улики, которую можно было бы предъявить убийце». Один из рабочих вошел в офис, чтобы подписать у Камилы накладные, и Купидо воспользовался его присутствием, чтобы распрощаться.